Важно не как много, а как хорошо. Научившись не упускать возможности, возникающие перед нами ежедневно, и использовать их с максимальной выгодой для себя, мы вносим свой вклад в творческий процесс Вселенной. От нас требуется лишь ежедневно прикладывать максимум усилий. Дело не в том, как много мы делаем, а как хорошо и качественно мы выполняем каждое задание. Другими словами, истинное значение имеет только качество наших действий.